Все плохое далеко за снегами. Здесь сказочная женщина в сказочном доме. Он может не думать о происшедшем, забыть о нем. Безобразная семейная сцена почему-то не вызвала у него отвращения ко всему женскому полу. Более того, он подумал, что Татьяна похожа на призовой брикет мороженого после мучений в кабинете зубного врача. Борис искренне улыбнулся в ответ на улыбку Татьяны. Тоська повисла на шее у тети Любы. Борис и Татьяна поздоровались за руку. — Добрый день, Татьяна. — Здравствуйте, Борис. Они снова перешли на «вы». — Тоська, — позвал он, — оставь в покое тетушку. — Татьяна Петровна, позвольте вам представить мою дочь Антонину, в просторечии Тоську. — Я думала, ты совсем другая, — вырвалась у Тани. — Почему? — удивилась Тоська. — Потому что тебе нет 30 лет, — мысленно ответила Таня, а вслух сказала. — Не ожидала увидеть такую симпатичную девочку. Тоська счастливо рассмеялась. Ее расположение было куплено на корню. — Ой, а что мы вам расскажем? — тараторила девочка. — Мы вам купили конфеты, 2 коробки, торт большущий и шампанское. Но мы были так голодны. Она театрально прижала руки к груди, что все съели и выпили. Борис тихо застонал. Неловкость с отсутствием гостинцев можно было не заметить, теперь надо выкручиваться. — Ты пила вино? — поразилась Любаша. — За рулем. Таня вопросительно посмотрела на Бориса. — Нет, с шампанским тоже получилось приключение. Тоську несло на волне вранья. Мы открывали бутылку, а пробка вылетела в окно и попала в... попала... — Тоська, хватит! Где ты научилась врать? — Мы забыли купить вам подарки. — Извинился Борис. — Какие мелочи! — отмахнулась Таня. По настойчивой просьбе девочки сразу отправились в гараж смотреть на корову и теленка. — Ай, какой он хорошенький! — восхищалась Тоська. Таня была с ней полностью согласна. Все маленькие зверята симпатичны, но теленок — что-то особенное. Возможно, потому что он велик размерами, у него большие глаза, ресницы, крупный мокрый нос, потешный наклон головы и смешно раздвинутые ножки. — Как его зовут? — спросила Тося. — Дело в том, Татьяна растерянно посмотрела на Бориса. Дело в том, что она не ожидала снова с ним увидеться. — Похоже, мы с ним тезки, — догадался Борис и рассмеялся. — Да, — выдохнула Таня. — Его зовут Бориска. Тося. — Аккуратно. Все. — Он вытащил у тебя из кармана варежку. Тоська тянула рукавичку, Бориска не отдавал. Голова теленка моталась вверх, вниз, влево, вправо. Тоська крутила руку пропеллером, но Бориска не сдавался. — Вчера захватил у меня край юбки, — рассказывала Таня. — И мы тут с ним полчаса танцевали друг вокруг друга. Ну, — Ну-ка, открывай рот. Она заставила теленка разжать губы и вытащила мокрую варежку. Шалости теленка привели Тоську в большой восторг. Больший, чем огромный дом тети Тани. Хотя дом ей тоже понравился. Есть где побегать, и чтобы кого-то дозваться, нужно орать во весь голос, и тебя за крики не бронят. Василий в трезвые периоды становился полным букой. Слова лишнего из него не вытянуть. Борису пришлось за ужином одному развлекать дам. Он надеялся, что никто не заметил, с каким трудом он находил силы шутить. Клокочущее бешенство, вызванное изменой жены, отступило, но его место заняла давешняя гриппозная ломота. Вероятно, в этот раз он основательно простудился. Впереди еще обратная дорога, а здесь чужой дом, его стараниями заполненный собственными родственниками. Татьяна предложила всем остаться ночевать. На улице уже темно, Василию и Любаше легко заблудиться в лесу, да и Борису с Тосей проще будет утром отправиться в Москву. Таниному приглашению деликатно воспротивились, а потом с удовольствием его приняли. Тоська попросила спать в комнате с солнышком. Тогда Борис в соседней Маришкиной. Но она не очень подходила мужчине. Розово-белое с рюшечками на шторах и оборочками на покрывале. Впрочем, всего на одну ночь. Любаше с мужем Татьяна постелила в большой гостевой спальне. Мужчины отказались играть после ужина в лото, смотреть телевизор и грызть сухофрукты с орехами. Они пошли спать. Борис не заметил рюшечек-оборочек, подумал о том, что надо было попросить у Татьяны какое-нибудь лекарство. Но спускаться вниз не стал, боялся, что обратно сможет добраться только на четвереньках. Утром Татьяна готовила завтрак, когда прибежала испуганная Тося. — Там папа, с ним что-то плохое. Он как будто бессознательный, не просыпается. Таня поднялась с девочкой на второй этаж. Борис в самом деле выглядел плохо. Красный, распухший, с отсутствующим взглядом. Тося трясла отца за плечо, но он не просыпался. Дышал часто. Спекшиеся губы, рот был открыт. Татьяна не ударилась в панику только потому, что рядом паниковал ребенок. Она потрогала его лоб. Горячо. — Тося, принеси градусник. Он... — Ой, нет, ты заблудишься, не найдешь. Я сама. Буди тетю Любу и дядю Васю. Она никогда не видела, чтобы столбик ртути поднимался с такой скоростью. Казалось, он сейчас выстрелит из кончика термометра. Нет, остановился. 43. Караул. Ему нужен врач, — суетилась Любаша. Здесь есть врач? Откуда здесь врач? В Ступино они уже ездили с Борисом, который сейчас умирает. Стоп! Есть фельдшерица в Лизунове. Имя чудное. Агриппина Митрофановна. — Василий, вы умеете водить машину? — спросила Таня. Он отрицательно покачал головой. — Значит, придется на «Жигулях» Бориса ехать ей.